и объявила, что пришла прощаться, так как из дому за ней прислали. Бао Юй и Дай Юй вскочили и предложили ей сесть, но она отказалась, и им обоим не оставалось ничего иного, как проводить ее. На глаза Сян Юнь готовы были навернуться слезы, но при людях она не осмелилась плакать и жаловаться на свою горькую судьбу. Вскоре подоспела Бао Чай. При виде ее Сян Юнь стала еще тяжелее, и она почувствовала, что никак не может уехать. Однако Бао Чай прекрасно понимала, что если Сян Юнь будет медлить, служанки расскажут об этом ее тетке, и та разгневается. Поэтому она стала торопить Сян Юнь с отъездом. Все толпой сопровождали ее до вторых ворот. Бао Юй хотел проводить ее и дальше, но Сян Юнь запротестовала. Она повернулась, подозвала его к себе и шепнула на ухо: «Если бабушка обо мне не вспомнит сама, напомни ей, пусть она как-нибудь снова пошлет за мной». Бао Юй кивнул головой, обещая исполнить ее просьбу. После этого Сян Юнь села в коляску и уехала, а все провожавшие ее возвратились в сад. Но если вы хотите узнать, что произошло в последующем, прочтите главу 37. Глава 37, из которой читатель узнает о том, как в кабинете осенней свежести было создано поэтическое общество «Бегония», и как ночью во дворе душистых трав были придуманы темы для стихов о хризантеме. Мы не будем рассказывать, как после возвращения Ши Сян Юнь домой Бао Юй по-прежнему веселился и гулял в саду, увлекался чтением стихов. Сейчас речь пойдет о Дзя Джене. После того, как Юань Чунь навестил родных, он стал еще более усердным по службе, стремясь отблагодарить государя за оказанную ему милость. Государю очень нравилось, что Дзя Джен обладает прямым характером и безупречной репутацией. Хотя Дзя Джен получил занимаемую ныне должность не путем государственных экзаменов, а по наследству, он был все же высокообразованный человек, и государь назначил его своим полномочным посланцем по экзаменационной части, желая показать, что он заботится о выдвижении честных и способных людей. Дзя Джен благоговейно принял повеление государя и тотчас же гаданием избрал для отъезда 20-й день 8-го месяца. В этот день он совершил прощальные жертвоприношения предкам, распрощался с матушкой Дзя и отправился в путь. О том, как Бао Юй проводил его, и о том, чем занимался Дзя Джен во время своей поездки, рассказывать нет никакой надобности. С тех пор, как Дзя Джен уехал, Бао Юй почувствовал себя совершенно свободным. Целыми днями играл и резвился в саду роскошных зрелищ, ничем серьезным не занимался и, как говорится, дни и ночи заполнял пустотой. Однажды ему вдруг стало невыносимо скучно. Чтобы хоть немного развлечься, он сбегал к матушке Дзя, навестил госпожу Ван, но тоска не проходила. Возвратившись в сад, он начал переодеваться и вдруг увидел Цуймо, которая вошла в комнату и подала ему листок цветной бумаги. Это было письмо. «И как я позабыл навестить сестру Танчунь!» — воскликнул Бао Юй. «Вот хорошо, что ты пришла. Как себя чувствует твоя барышня? Ей лучше?» «Барышня поправилась. Сегодня даже лекарства не принимала», — ответила Цуймо. Оказалось, она лишь слегка простудилась. Бао Юй развернул письмо и принялся читать.